«Это более агрессивно, чем я ожидал», — признал он наконец. «Но ваша логика понятна. При условии, что вы будете тщательно контролировать риски, я думаю, мистер Мэгден одобрит этот подход». Я кивнул, удовлетворенный тем, что убедил его. Маржинальная торговля в 1928 году была обоюдоострым мечом. Именно она создала условия для катастрофического краха в 1929 году. Но до того момента оставалось около 16 месяцев, и я планировал закрыть все маржинальные позиции задолго до этого. «Еще один момент», — продолжил я. «Нам нужно распределить средства между несколькими брокерскими конторами. Я рекомендую использовать не меньше 4-5 разных фирм, ни одна из которых не должна знать о существовании других». «Уже есть конкретные предложения?» – спросил Кляйн. «Да. Помимо крупных домов, таких как Мерилл Линч или Е.Ф. Хутон, я предлагаю использовать несколько менее известных, но надежных фирм. Адамс и сыновья на Лексингтон-авеню, Прескотт Бразерс на Уолл-стрит и Фергюсон и компания в Чикаго. Они достаточно солидны, чтобы обрабатывать крупные суммы, но не настолько заметны, чтобы привлекать лишнее внимание». Кляйн сделал пометку в своем блокноте. «Как будет организована отчетность?» – спросил он. «Я буду составлять еженедельные сводки по всему портфелю», – ответил я. «Полная детализация позиций, вложенных средств и текущей стоимости, плюс прогнозы на следующую неделю. В случае необходимости принятия срочных решений, буду использовать систему связи, которую мы обсудили». Кляйн кивнул, затем добавил еще один вопрос. «А как вы планируете физически управлять этими средствами? Полмиллиона долларов – это внушительная сумма для переноски». Вопрос обоснованный. Сейчас не существовало электронных переводов. Все транзакции требовали физического перемещения денег или ценных бумаг. «Я предлагаю следующий механизм. Я нарисовал на листе бумаги схему. Для первоначальных вложений я лично посещу каждую брокерскую контору и открою счет от имени подставных компаний, которые мы обсуждали. Затем, для последующих операций, можно использовать чеки и банковские переводы между этими компаниями, что уменьшит необходимость физически перемещать наличные». Я указал на портфели с деньгами. «Эти средства я распределю между счетами в течение следующих 3 дней, небольшими партиями, через разных агентов, чтобы не привлекать внимания». Кляйн задумчиво посмотрел на портфели, затем перевел взгляд на меня. «А у вас есть безопасное место для хранения таких сумм на ближайшие дни?» Я понимал его беспокойство. Даже в относительно безопасных районах Нью-Йорка полмиллиона долларов наличными представляли собой значительный риск. «Да», – заверил я его, – «у меня есть надежный сейф в месте, о котором никто не знает». Это было правдой лишь отчасти. У меня действительно был небольшой сейф в квартире, но он не подходил для таких сумм. Я планировал арендовать сейфовую ячейку в банке уже завтра утром. «Хорошо», — Кляйн выглядел удовлетворенным. «В таком случае, полагаю, мы можем переходить к практической реализации». Он подозвал помощника, который внес еще один, меньший портфель. «Здесь документы для открытия счетов от имени наших подставных компаний». Кляйн открыл портфель и продемонстрировал мне идеально подготовленные бумаги. «Свидетельства о регистрации, налоговые идентификационные номера, доверенности, бланки с подписями директоров. Все, что потребуется для операций». Я снова подивился тщательности подготовки. Фальшивые документы выглядели безупречно, вплоть до потертостей на краях, имитирующих естественный износ. «С этими документами вы сможете открыть счета без проблем», — продолжил Кляйн. «Доверенности оформлены на имя Роберта Грея. Это ваш оперативный псевдоним для этих операций. Он передал мне небольшую визитницу. Здесь визитные карточки для каждой из компаний, с вашим фото и именем Грей. Также паспорт и водительские права на это имя. Качество документов безупречное, можете не беспокоиться». Я изучил документы, отметив тонкость работы. «В эпоху докомпьютеризированных баз данных такие документы гораздо легче подделать, чем в моем времени». «Впечатляюще», — искренне признал я. «Это значительно упростит наши операции». Кляйн закрыл портфель и передал его мне. «В случае возникновения проблем с документами, обращайтесь напрямую ко мне. Никогда не пытайтесь решить такие вопросы через обычных сотрудников организации». «Понял», — я надежно закрепил портфель с документами. «Теперь о механизме передачи информации», — продолжил Кляйн. «Каждый четверг в полдень вы должны оставлять еженедельный отчет в газетном киоске на углу Парк Плейс и Бродвея. В ответ, каждую пятницу утром там же будут ожидать указания или информации от мистера Мэгдена. Я кивнул, запоминая детали. Простая, но эффективная система, которую трудно отследить. В случае необходимости срочной встречи, добавил Кляйн, используйте телефонный код. Моя тетя серьезно заболела при звонке в Atlas Trading. Встреча состоится в ресторане «Маленькая Италия» на Малберри-стрит через 2 часа после звонка. Кляйн встал, давая понять, что официальная часть встречи завершена. Я последовал его примеру, чувствуя тяжесть 2 портфелей с деньгами и документами. «Последний вопрос, мистер Стерлинг», — сказал Кляйн, пока мы шли к двери. «Насколько оптимистичен ваш прогноз по доходности нашего партнерства?» Я задумался на мгновение. «Мне нужно дать реалистичную оценку, которая бы удовлетворила Мэгдена, но при этом не создавала невыполнимых ожиданий. Если использовать стратегию, которую я обрисовал, и учитывая наши информационные преимущества, начал я, в течение первых 3 месяцев мы должны увидеть доходность около 25-30%. После того, как система будет полностью отлажена, мы можем ожидать до 50% за квартал». Кляйн поднял брови. «Это амбициозный прогноз». «Амбициозный, но реалистичный», заверил я его. «Текущая рыночная конъюнктура исключительно благоприятна. В сочетании с нашими уникальными преимуществами, это дает возможности, которые редко встречаются в финансовой истории». Я не стал добавлять, что рынок находился в последней стадии грандиозного пузыря, который скоро лопнет. Для моих целей важно было использовать этот период максимально эффективно, прежде чем начать подготовку к краху. «Мистер Мэгден будет впечатлен», заметил Кляйн, открывая передо мной дверь. «Я организую безопасный выход. Мой человек проводит вас до такси, которое ожидает в 2 кварталах отсюда». На выходе меня встретил тот же молчаливый охранник, который теперь должен сопровождать меня до транспорта. С 2 тяжелыми портфелями, содержащими в сумме $500,000 и комплект поддельных документов, я покинул офис Atlas Trading. Перед тем, как выйти на улицу, я мысленно подвел итог встречи. Я получил значительный капитал, доступ к инсайдерской информации и формально вступил в партнерство с одной из самых влиятельных криминальных фигур Нью-Йорка. Это рискованный ход, но такой, который мог кардинально ускорить мое возвышение. Ночной Нью-Йорк встретил меня прохладным ветром и редкими прохожими. В тот момент, с $500,000 в руках и знанием о будущем в голове, я чувствовал себя одновременно самым могущественным и самым уязвимым человеком в городе. Глава 20. Сделка с дьяволом. Само собой, я не рискнул ехать с портфелями в общественном транспорте. Когда такси, организованное людьми Мэгдена, остановилось в 2 кварталах от моего дома, я попросил водителя подождать. Нужно убедиться, что за мной нет слежки. Оплатив поездку с щедрыми чаевыми, я быстрым шагом направился к дому, плотно сжимая ручки портфелей. Их тяжесть постоянно напоминала о содержимом. О полумиллионе долларов наличными и поддельных документах для открытия счетов. Мысль о том, что я несу в руках сумму, эквивалентную состоянию среднего бизнесмена, заставляла нервничать. Нью-Йорк 1928 года ночью выглядел иначе, чем днем. Город освещался в основном газовыми фонарями и редкими электрическими лампами. Это создавало причудливую игру света и тени на улицах, где темные проулки чередовались с ярко освещенными перекрестками. Мои шаги эхом отдавались по тротуару. В этот час улицы почти пусты. Лишь изредка встречались запоздалые прохожие, спешащие домой, или автомобиль, прорезающий темноту светом фар. Сейчас эпоха, когда большинство нью-йоркцев еще придерживались традиционного расписания дня, и ночная жизнь была привилегией богемы и преступного мира. Поднимаясь по лестнице, я прислушивался к каждому звуку. Привычка, выработанная в моей прошлой жизни, когда паранойя была разумной предосторожностью. У двери квартиры я задержался, проверяя тонкий волосок, который утром незаметно приклеил между дверью и косяком. Все на месте. Никто не входил в мое отсутствие. Внутри я первым делом задернул все шторы и только потом включил свет. Стоя посреди скромной гостиной с 2 портфелями, я вдруг ощутил всю сюрреалистичность ситуации. Я, бывший инвестиционный менеджер из 21 века, сейчас держал в руках 500 000 гангстерских денег в мире, где еще не была создана комиссия по ценным бумагам и биржам, не существовало ИРС в современном понимании, а преступные синдикаты открыто конкурировали с законным бизнесом. Нужно решить проблему с хранением денег. Мой домашний сейф слишком мал для такой суммы. Завтра с утра я планировал арендовать сейфовую ячейку в банке, но до тех пор требовалось найти временное хранилище. После недолгих размышлений я выбрал самое очевидное и потому наименее подозрительное место – обшивку старого дивана. Открутив несколько болтов с нижней части, я создал идеальный тайник, куда поместил один из портфелей. Второй я спрятал под половицей в спальне. Старый дом 1900-х годов постройки имел свои преимущества. Убедившись, что деньги надежно спрятаны, я сосредоточился на более насущной задаче. На анализе инсайдерской информации от Consolidated Trail. На маленьком столике я разложил документы, переданные Кляйном, и записные книжки. Зажег настольную лампу, сварил себе крепкий кофе и приступил к работе. В 1928 году не было компьютеров, Excel-таблиц или специализированных финансовых программ. Весь анализ приходилось делать вручную, с карандашом и бумагой, калькулятором и логарифмической линейкой. Я аккуратно выписал ключевые факты. Standard Oil готовит поглощение Consolidated Oil. Премия к текущей цене составит 35-40%. Публичное объявление в следующую пятницу. Подтверждение из трех независимых источников. Затем перешел к расчетам оптимальной позиции. Текущая цена акций Consolidated Oil составляла 34,50 за акцию. При премии в 40% цена после объявления должна достигнуть около 48,30. При использовании маржинального кредита 10:1, что является стандартной практикой в 1928 году, я мог контролировать акции в 10 раз больше, чем позволяли бы собственные средства. Калькуляция проста. Если мы вложим 100 тысяч долларов собственных средств и используем маржинальный кредит на 900 тысяч, то сможем купить акции на миллион. При росте в 40% это даст прибыль в 400 тысяч, что означает 400% доходности на собственный капитал. Впечатляющая цифра даже по современным меркам. Но возникал вопрос об управлении рисками. Что если информация ошибочна или сделка сорвется? Маржинальный кредит работает в обе стороны. Небольшое снижение может привести к катастрофе. В будущем существовали стоп-лоссы и другие механизмы управления рисками, но в 1928 году такие опции ограничены. Возможное решение – это разбить позицию на несколько частей и входить постепенно. Это уменьшит риск быть замеченным и позволит контролировать ситуацию. Также имело смысл держать резерв на случай, если придется усилить позицию при временном снижении цены. Я составил точный план покупок. Понедельник. 25% позиций через нефть Центуры Интерпресес в Е.Ф. Хутон. Вторник. 25% через Midwest Freight Ltd. в Адамс и сыновья. Среда. 25% через Паркерсонс Текстиль в Фергюсон и компания. Четверг. Оставшиеся 25% через Gulf Coast Import в Prescott Brothers. Каждая транзакция должна быть оформлена как обычная покупка для портфеля компании, без намека на спекулятивные мотивы. Это потребует актерского мастерства при общении с брокерами. Но это не проблема. Я делал подобное тысячи раз в прошлой жизни. После составления плана операций я перешел к другому важному вопросу. К легализации моего партнерства с Мэгденом. Необходимо разработать легенду, объясняющую мой внезапный доступ к крупным суммам и информации, если коллеги или Харрисон заметят изменения. Я решил создать образ скромного, но успешного инвестора, который действует преимущественно на собственные средства и по рекомендациям клиентов из немафиозного бизнеса. Роберт Грей станет моим альтер-эго для операций с капиталом Мэгдена, но никогда не должен пересекаться с Уильямом Стерлингом в публичном пространстве. Часы показывали почти 3 ночи, когда я закончил основную работу. Тело требовало отдыха, но разум продолжал анализировать. Я подошел к окну, слегка отодвинул штору и посмотрел на темные улицы спящего Нью-Йорка. Где-то там, в этой паутине улиц, спали миллионы людей, не подозревающих о том, что через 16 месяцев их мир рухнет, что многие потеряют работу, сбережения, дома, что некоторые в отчаянии выбросятся из окон. Мог ли я что-то сделать, чтобы предотвратить это? Вероятно, нет. Макроэкономические процессы, приведшие к Великой депрессии, были слишком масштабными, чтобы их мог изменить один человек, даже со знанием будущего. Но я мог подготовиться и, возможно, помочь некоторым. Вернувшись к столу, я достал небольшую записную книжку в кожаном переплете, которую использовал как личный дневник. Здесь я фиксировал свои истинные мысли, зашифровывая их системой, которую разработал специально для этой цели, комбинацией латыни, математических символов и аббревиатур из моего времени. Даже если книжка попадет в чужие руки, никто не сможет понять ее содержание. 15 июня 1928 г. Сегодня перешел Рубикон. Партнерство СЭМ обеспечивает капитал и информацию, необходимые для фазы 1. Первая операция, СО, ожидаемая прибыль 300к-400к при инвестиции 100к. Риски контролируемы, но требуют внимания. Текущий статус, доступный капитал, 500к от М. Личные средства, около 12к. Контракты, Фуллертон, 3к квартал, Милнер, от управляемого 1м, Вестон, единоразово 5к. Связи, Х, начальник, П, наставник, М, теневой партнер, К, журналист, Ф и М, клиенты. Ближайшие задачи. 1. Операция СО. 4 этапа, 4 брокера. 2. Открытие сейфовой ячейки в National Citibank. 3. Создание системы учета для разделения финансовых потоков. 4. Подготовка к встрече с П в пятницу. 5. Не забыть о встрече с Н в клубе в понедельник. 6. Развитие стратегии накопления физического золота через А. 438 дней до Дедай. Цель – 250к личного капитала до октября 1929. Закрыв дневник, я спрятал его в тайнике под половицей. Усталость наконец накрыла меня. Я разделся, лег в кровати и выключил свет. В темноте я не мог не думать о том, какой громадный шаг сделал сегодня. С точки зрения морали очень сомнительный. С точки зрения закона определенно за гранью. Но с точки зрения моей миссии – необходимый. Засыпая, я представлял карту Уолл-стрит с десятками точек, соединенных невидимыми линиями. Узлы власти и влияния, люди, компании, денежные потоки. Система, которую я постепенно учился контролировать. В этот момент между сном и бодрствованием мне показалось, что я вижу две фигуры, наблюдающие за моим погружением в сон. Прежний Уильям Стерлинг, чье тело я занял, смотрел с легким упреком. И Алекс Фишер, которым я был когда-то, наблюдал с кривой ухмылкой. «Некоторые вещи не меняются, да», — словно спрашивал он. Я закрыл глаза, отгоняя видение. «Завтра начинается новый день и новый этап моего пути. Мне нужно быть отдохнувшим и готовым». Игра только начиналась. Я проснулся в 5 утра, на полчаса раньше обычного. Сон был поверхностным. Слишком много мыслей роилось в голове. Быстро приняв холодный душ, я наскоро позавтракал и занялся первоочередной задачей – преобразованием своего внешнего вида. Роберт Грей не должен был выглядеть как Уильям Стерлинг. Из портфеля с документами я достал простые очки в роговой оправе с обычными стеклами. Зачесал волосы не назад, как обычно, а на бок с четким пробором. Добавил тонкие накладные усы, не слишком заметные, но меняющие овал лица. Завершил образ твидовым костюмом коричневого цвета, который никогда не надел бы на работу в Харрисон партнеры, где господствовали строгие темные костюмы. Посмотрев в зеркало, я остался доволен результатом. Человек, смотревший на меня, выглядел как типичный представитель среднего класса, бухгалтер или управляющий небольшой компанией. Ничто в его внешности не привлекало внимания, и это именно то, что требовалось. В половине седьмого, когда большинство финансистов еще только просыпались, я уже был у дверей National Citibank на Уолл-стрит. Выбор не случайен. Крупный банк с обширным хранилищем обеспечивал анонимность лучше, чем маленькие локальные отделения. «Доброе утро», — я обратился к клерку, протягивая визитную карточку Роберта Грея. «Хотел бы арендовать сейфовую ячейку, среднего размера, с повышенным уровнем безопасности». Процедура была простой. Заполнение анкеты, проверка документов, поддельных, но безупречных, подпись в реестре и оплата годовой аренды. Через полчаса я уже стоял в хранилище, перекладывая большую часть наличных из портфеля в металлический ящик. Оставил при себе только 50 тысяч. Сумма, необходимая для первого этапа операции с Цен Солидатитил. Еще через час я вошел в офис Е.Ф. Хутон, одной из крупнейших брокерских фирм того времени. Я сознательно начал с самой известной компании, где процедура проверки наиболее строгая. Если документы Нефтцентура и Интерпресес пройдут здесь, с остальными брокерами проблем не возникнет. Мистер Грей, клерк проводил меня в кабинет старшего брокера. Невысокий мужчина с аккуратно подстриженными усами поднялся из-за стола. Уолтер Симмонс, к вашим услугам. Чем могу помочь? Моя компания заинтересована в открытии инвестиционного счета, я говорил с легким бостонским акцентом, отличным от моей обычной манеры речи. Хотим диверсифицировать активы от основного бизнеса. Я достал папку с документами Нефцентура и Интерпресес и свою легенду. Мы занимаемся импортом текстиля, в основном из Англии и Шотландии. Накопили определенный капитал и считаем, что американский фондовый рынок предлагает наилучшие перспективы роста. Симмонс просмотрел документы с профессиональной тщательностью, изредка задавая уточняющие вопросы. «Все кажется в порядке, мистер Грей. Каким капиталом вы планируете оперировать?» «Для начала $250 000, ответил я. «Но непосредственно сегодня открываем счет на 50 тысяч. Остальное будем переводить постепенно. Я намеренно называл крупную общую сумму, но начинал с меньшей. Типичная тактика уважаемой компании, осторожно входящей на рынок. Отличное решение», – одобрил Симмонс. «Постепенный вход позволит вам лучше ознакомиться с нашими услугами. Какие инвестиционные цели вы преследуете? Умеренный рост с акцентом на компании промышленного и энергетического секторов». Я протянул ему листок с предварительным распределением инвестиций. «Вот примерная структура, которую мы рассматриваем». Список включал десяток крупных компаний, среди которых Consolidated составляла лишь около 20% от общей суммы. На первый взгляд, это выглядело как стандартный консервативный портфель. «Превосходный выбор», – Симмонс кивнул, изучая список, особенно Standard Oil и General Electric. «Но должен отметить, вы указали значительную позицию в Consolidated Oil. Это менее известная компания. Я был готов к этому вопросу. У нас деловые связи с некоторыми партнерами Consolidated. Мы поставляем спецодежду для их нефтяных вышек в Техасе». Я позволил себе легкую улыбку. «Видели их операции изнутри. Хорошо организованная компания, недооцененная рынком». Симмонс кивнул, удовлетворенный объяснением. «Понимаю. Личные наблюдения – ценный источник информации. Что ж, давайте оформим необходимые документы». Через полчаса счет был открыт, деньги приняты, и первый ордер на покупку акций Consolidated Oil отправлен на биржевой пол. Первый этап операции успешно запущен. Я покинул офис Е.Ф. Хутон немного за 9. Самое время заскочить в квартиру, сменить образ и успеть на работу к 9:30. На лестнице меня никто не видел. Выверенным движением я снял усы, очки, переоделся и уложил волосы как обычно. Роберт Грей исчез, Уильям Стерлинг вернулся. Трансформация заняла меньше 10 минут. Результат практики из прошлой жизни, когда мне тоже приходилось иногда менять образ для встреч с определенными клиентами. После преображения я отправился на работу. В офисе Харрисон партнеры я первым делом проверил биржевые сводки. Акции Consolidated Oil торговались без значительных изменений, 34.75, рост на 0.25. Именно такого спокойствия я и ожидал. Масштабные покупки начнутся только через пару дней, когда информация о слиянии начнет просачиваться в узкие круги. Следующая задача – подготовка к завтрашней встрече с Прескоттом. Я запросил в библиотеке фирмы досье на его ключевых клиентов. Разумеется, без упоминания имен, только общие профили и инвестиционные предпочтения. Клиент П1. Состояние около 8 миллионов. Старая промышленная семья, консервативный подход, предпочитает голубые фишки и высокие дивиденды. Клиент П4. Свыше 15 миллионов, европейские связи, интерес к технологическим инновациям, толерантность к умеренному риску. Изучая эти профили, я формировал представление о типе инвесторов, с которыми мне предстоит работать. Клиентура Прескотта состояла преимущественно из представителей старых денег, промышленников 3-4 поколения, потомственной аристократии Новой Англии, европейских аристократов с американскими активами. Это люди, измеряющие успех не в кварталах, а в десятилетиях. Такой подход резко контрастировал с общим настроением рынка 1928 года, где доминировали агрессивные спекуляции и погоня за быстрыми деньгами. Прескотт и его клиенты представляли островок консерватизма в море безудержного оптимизма. Для меня это представляло идеальную возможность. Показав Прескотту умение мыслить долгосрочно, я не только получал доступ к его клиентам, но и создавал идеальную платформу для дальнейших действий перед крахом. Я начал набрасывать ключевые тезисы для дискуссии с Прескоттом. 1. Историческая цикличность рынков, без прямого предсказания краха. 2. Преимущество дивидендных стратегий над спекулятивными. 3. Важность ликвидности и сохранения капитала. 4. Особая ценность компании с материальными активами и низким долгом. 5. Искусственность текущего бума, подпитываемого маржинальной торговлей. Последний пункт наиболее деликатный. Нужно намекнуть на риски, не проявляя излишнего пессимизма. Впрочем, учитывая консервативность Прескотта, такой подход мог найти у него понимание. Вторую половину дня я посвятил рутинной работе с клиентами Милнера и Фуллертона. Я внимательно изучал поступающие с биржи данные, отмечая малейшие движения в интересующих меня секторах. Consolidated Oil оставалась стабильной, никаких признаков утечки информации. В перерыве между звонками я проанализировал финансовую отчетность Standard Oil, компании, готовящейся поглотить Consolidated. Изучил структуру их задолженности, денежный поток, рентабельность. Все указывало на здоровое финансовое положение и способность провести заявленное поглощение без затруднений. К концу дня я сделал последнюю проверку заметок для встречи с Прескоттом. Покидая офис в конце дня, я с удовлетворением отметил, как быстро расширяется моя сеть контактов. Макден, Фуллертон, Милнер, теперь потенциальные клиенты Прескотта. К этому добавлялись инвестиционные связи через Адамса и сыновья и растущее признание в фирме Харрисона. Финансовая империя начинала обретать очертания, и пока биржевой индекс продолжал иррациональный рост, я методично строил структуру, которая не только выдержит грядущую бурю, но и позволит извлечь из нее максимальную выгоду. Игра усложнялась, ставки росли, но я чувствовал себя увереннее с каждым днем. Время на моей стороне, по крайней мере, пока. Глава 21. Элитные круги. Пятница наступила быстрее, чем я ожидал. События последних дней, встреча с Кляйном, организация счетов для операций с акциями Consolidated Oil, преображение в Роберта Грея, все это заполнило мое время настолько плотно, что я едва успел подготовиться к встрече с Прескоттом. Утро я провел в офисе, завершая отчеты по портфелю Милнера и делая последние корректировки в материалах для Прескотта. Несмотря на непрерывную работу мысли, я не мог не замечать, как растет напряжение вокруг меня. Ван Дорин и его приспешники то и дело бросали в мою сторону злобные взгляды. Явно что-то замышляли. В 2 часа мисс Петерсон подошла к моему столу. «Мистер Стерлинг, мистер Прескотт просил передать, что ожидает вас в клубе Центур Ассоциацион в 5 часов», сообщила она с легким поклоном головы. «Он оставил для вас пропуск». Она протянула мне плотный конверт кремового цвета с тисненным логотипом клуба. «Благодарю, мисс Петерсон», я аккуратно убрал конверт во внутренний карман. «Центур Ассоциацион — один из старейших и самых престижных клубов Нью-Йорка, основанный еще в 1847 году. Место, где собирается интеллектуальная и финансовая элита города». Сам факт приглашения туда говорил о серьезности намерений Прескотта. В 4:30 я покинул офис и направился к 43-й улице. Летний вечер выдался приятным. Легкий ветерок смягчал дневную жару, а последние солнечные лучи золотили фасады зданий. Здание клуба представляло собой элегантное строение в неоренессансном стиле с монументальным фасадом из песчаника. У входа, охраняемого швейцаром в ливрее, я предъявил приглашение. «Добро пожаловать в Центуры, сэр», — произнес швейцар с уважительным кивком. «Мистер Прескотт ожидает вас в дубовой комнате. Позвольте проводить». Внутреннее убранство клуба поражало роскошью старой школы. Никакой показной вычурности, только благородные материалы, классические линии и та особая атмосфера уверенного достатка, которую невозможно создать за деньги. Она приходит только с поколениями. Массивные дубовые панели на стенах, портреты основателей клуба в тяжелых золоченых рамах, антикварная мебель, отполированная до блеска прикосновениями сотен рук. История дышала в каждой детали. Швейцар провел меня через главный зал, где несколько пожилых джентльменов читали газеты в глубоких кожаных креслах, и остановился перед резной дверью. «Дубовая комната, сэр», он открыл дверь и отступил в сторону. Комната оказалась небольшим, но роскошным пространством с панорамными окнами, выходящими на маленький внутренний сад. Ее название полностью соответствовало интерьеру. От пола до потолка стены отделаны темными дубовыми панелями с искусной резьбой. В центре стоял массивный стол для переговоров, окруженный 6 стульями с высокими спинками. У дальнего окна, спиной ко мне, стоял Джонатан Прескотт. «А, Стерлинг», он обернулся, услышав мои шаги, точно вовремя. «Одно из качеств, которые я ценю в молодых людях». Прескотт был одет в безупречный темно-синий костюм-тройку. Обстановка клуба словно создавала для него идеальный фон. Он выглядел так, будто принадлежал этому месту по праву рождения. «Присаживайтесь», — он указал на стул напротив себя. «Я заказал легкий ужин. Надеюсь, вы не против разделить со мной трапезу?» «С удовольствием, сэр. Я занял указанное место», оценив безупречное качество кожи, которой был обит стул. Словно по невидимому сигналу, дверь открылась, и пожилой официант в белоснежной куртке внес поднос с двумя стаканами и хрустальным графином золотистой жидкости. 12-летний Мацаллан, пояснил Прескотт, когда официант налил нам по небольшой порции виски, один из немногих достойных скотчей, которые еще можно найти в эпоху сухого закона. Клуб имеет особые привилегии. Он поднял стакан и произнес: «За плодотворное сотрудничество, Стерлинг». «За сотрудничество», я поддержал тост. Виски оказался превосходным. Насыщенный вкус с нотами сухофруктов, ванили и легким дымным послевкусием. Настоящий напиток джентльменов старой школы. «Полагаю, вы догадываетесь о цели нашей встречи», — начал Прескотт, отставляя стакан. «Ваши недавние успехи с Балдвин-Яд произвели впечатление не только на меня, но и на руководство фирмы. Рад это слышать, сэр. Не скромничайте, Стерлинг». Прескотт слегка улыбнулся. «В нашем бизнесе результаты говорят сами за себя, а ваши результаты кричат». Он достал из внутреннего кармана пиджака тонкую папку и раскрыл ее на столе. «Я проанализировал ваши рекомендации за последние недели. Консервативный подход, акцент на фундаментальную стоимость, внимание к долгосрочным перспективам, а не к сиюминутной выгоде». Он постучал пальцем по странице. «Это редкость в нынешние времена всеобщего рыночного энтузиазма. Я просто следую принципам разумного инвестирования, сэр», — ответил я. «Модные тенденции приходят и уходят, но фундаментальные ценности остаются». Прескотт внимательно посмотрел на меня, словно пытаясь проникнуть за маску молодого аналитика. «Именно так, Стерлинг, именно так. Большинство молодых людей вашего возраста сейчас гонится за быстрыми деньгами. Маржинальная торговля, спекуляции, рисковые ставки. Весь Уолл-стрит охвачен золотой лихорадкой». Он сделал глоток виски. «Но я принадлежу к старой школе. Моя философия основана на трех принципах: сохранение капитала, разумный рост и долгосрочная перспектива. Я работаю не с жаждущими быстрого обогащения новичками, а с семьями, чье состояние создавалось поколениями». Официант вернулся, неся два блюда с филе миньоном, гарниром из спаржи и молодого картофеля. Расставив тарелки и приборы, он также бесшумно удалился. «Вы никогда не задумывались, Стерлинг, почему некоторые состояния переживают поколения, а другие исчезают так же быстро, как и появляются?» — спросил Прескотт, разрезая мясо. «Долгосрочное планирование против краткосрочных выгод», — ответил я. «Рациональность против эмоций, стратегия против тактических маневров». Прескотт кивнул с удовлетворением. «Именно. Большинство моих клиентов – это люди, чьи деды и прадеды закладывали основу нынешнего благосостояния. Промышленники, железнодорожные магнаты, нефтяники, банкиры. Им нужен не азарт игры, а стабильное приумножение капитала». Я внимательно слушал, отмечая ключевые моменты. Прескотт явно подводил разговор к конкретному деловому предложению. «На данный момент я управляю активами 12 семей с общим капиталом около 120 миллионов долларов», — продолжил он. «Это консервативный портфель, сосредоточенный на голубых фишках, муниципальных облигациях и недвижимости. Но я всегда ищу свежие идеи, новые подходы в рамках нашей философии. И вы считаете, что я могу предложить такие идеи?» — спросил я, хотя ответ был очевиден. «Я в этом уверен, Стерлинг», — твердо сказал Прескотт. «Ваш анализ, Балдвин, показал способность видеть за иррациональными рыночными движениями. Ваша рекомендация от продемонстрировала умение замечать фундаментальные изменения в отрасли раньше других. Это именно те качества, которые я ищу в аналитике». Он отложил приборы и сложил руки на столе. «Мое предложение простое. Вы станете моим младшим партнером по управлению этими портфелями. Будете предлагать инвестиционные идеи, проводить анализ компаний, участвовать в конфиденциальных встречах с клиентами. Взамен получите процент от прибыли. 2,5, если быть точным. И, что не менее важно, доступ к сети контактов, которые невозможно получить иным путем. 2,5% от управления активами в 120 миллионов. Даже при скромной годовой доходности в 8% это составит около 240 тысяч долларов в год. Огромная сумма по нынешним меркам, эквивалентная нескольким миллионам в 21 веке. Это щедрое предложение, мистер Прискотт, сказал я, стараясь не выдать восторга. Могу я узнать, что думает об этом мистер Харрисон? Он одобрил, Прискотт улыбнулся. Конечно, ваша основная работа с клиентами фирмы остается приоритетом. Наше сотрудничество будет дополнительным. Думаю, 3-4 часов в день будет достаточно. В таком случае, я с радостью принимаю ваше предложение, сэр, я протянул руку. Прискотт крепко пожал ее. Отлично, начнем в понедельник. Я подготовлю все необходимые документы и ознакомлю вас с портфелями. Ужин продолжился в более расслабленной атмосфере. Прискотт рассказывал о клиентах, умело избегая конкретных имен, но давая понять их вес в деловых и аристократических кругах. «Кстати, один из них сейчас здесь, в клубе», — вдруг сказал Прискотт, взглянув на часы. «И, если я правильно рассчитал время, он должен освободиться примерно сейчас». Словно по команде, дверь открылась, и в комнату вошел высокий сидеющий мужчина в безупречном сером костюме. Его лицо с тонкими аристократическими чертами и проницательным взглядом голубых глаз показалось мне смутно знакомым. «А, Джонатан», — произнес вошедший, направляясь к нашему столу, — «не знал, что ты сегодня в клубе». «Уильям», — Прискотт поднялся, и я последовал его примеру. «Позволь представить, Уильям Стерлинг, молодой аналитик, о котором я тебе рассказывал. Уильям Вандербильт», я едва не выдал свое удивление. Передо мной стоял прямой потомок Корнелиуса Вандербильта, коммодора, одного из богатейших людей в истории Америки. «Уильям Стерлинг», — представил меня Прискотт, — «Уильям Вандербильт III. Рад знакомству, мистер Вандербильт». Я пожал протянутую руку, стараясь сохранять спокойствие. «Взаимно, молодой человек», — отозвался Вандербильт, оценивающе глядя на меня. «Джонатан говорит, у вас необычный взгляд на рынок. Я просто стараюсь смотреть дальше сиюминутных колебаний, сэр», — ответил я. «Присядьте с нами, Уильям», — предложил Прискотт. Стерлинг как раз излагал мне свои взгляды на текущую рыночную ситуацию. «Думаю, вам будет интересно». Вандербильт кивнул и занял место за столом. Официант тут же появился с еще одним стаканом для виски. «Так что же вы думаете о нынешнем буме, мистер Стерлинг?» — спросил Вандербильт после того, как ему налили. «Золотой век продлится вечно, как уверяют нас с каждой газетной страницы». Я почувствовал, что это проверка. Вандербильт явно хотел услышать мое искреннее мнение, а не очередные оптимистичные банальности. «История учит нас, что ничто не продолжается вечно, мистер Вандербильт», — осторожно начал я. «Особенно когда рост цен активов значительно опережает рост их внутренней стоимости». Я сделал паузу, наблюдая за реакцией. Вандербильт слегка кивнул, поощряя продолжать. «Текущий рынок демонстрирует несколько тревожных признаков. Маржинальные кредиты достигли исторического максимума. Люди покупают акции не ради долгосрочных перспектив компаний, а в расчете перепродать их дороже другим покупателям. Классическая спекулятивная психология. И как вы оцениваете риски?» – спросил Вандербильт, подавшись вперед. «Я бы сказал, что сейчас не время для агрессивных ставок», – ответил я. «Текущая ситуация напоминает мне биржевой бум перед паникой 1907 года, только в гораздо большем масштабе. Тогда тоже все говорили о новой эре и вечном процветании». Вандербильт и Прискотт обменялись взглядами. Я понимал, что затронул чувствительную тему. Мало кто на Уолл-стрит осмеливался публично выражать скептицизм относительно рыночных перспектив. «Интересно», — медленно произнес Вандербильт, — «большинство молодых аналитиков с Уолл-стрит сейчас уверяют нас, что индекс Dow Jones достигнет 1000 пунктов в ближайшие годы, а вы предлагаете сдержанность. Необычная позиция. Я предпочитаю смотреть на факты, а не следовать за толпой, сэр», — ответил я. «И факты говорят о том, что цены акций растут быстрее, чем прибыли компаний. Это не может продолжаться бесконечно». «И какую стратегию вы бы рекомендовали в таких условиях?» — спросил Вандербильт, явно заинтересованный. «Постепенный переход к большей осторожности», — сказал я. «Не паника, не массовые распродажи, а планомерное перераспределение активов в пользу компаний с сильным балансом, низким долгом и стабильным денежным потоком, увеличение доли наличных средств, возможно, частичный переход в реальные активы, недвижимость, драгоценные металлы». Я сделал глоток виски и добавил: Но самое главное – это избегать маржинальной торговли. В случае резкой коррекции именно заемные средства становятся миной замедленного действия. Хм, Вандербильт откинулся на спинку стула, задумчиво глядя на меня. Знаете, молодой человек, именно такой совет дал мне мой дед накануне паники 1893 года. Когда сапожники и горничные начинают говорить об акциях, умным людям пора выходить из рынка. Он повернулся к Прескотту. Ты нашел интересного протеже, Джонатан. Я редко ошибаюсь в людях, спокойно ответил Прескотт. Вандербильт сложил руки на столе и, повернувшись, внимательно посмотрел на меня. Позвольте мне проверить ваши аналитические способности, мистер Стерлинг, сказал он, и я почувствовал, что начинается своего рода экзамен. Две недели назад мне предложили значительный пакет акций National Aircraft. Компания разрабатывает новый тип пассажирских самолетов и обещает революцию в воздушных перевозках. Их представители утверждают, что авиация вскоре заменит железные дороги для дальних путешествий. Он сделал паузу, наблюдая за моей реакцией. Цена предложения втрое выше номинальной, но они уверяют, что через год стоимость вырастет еще в 5 раз. Что бы вы мне посоветовали, молодой человек? Я помнил этот случай. National Aircraft была одной из компаний пузырей конца 1920-х, которая привлекала огромные инвестиции на волне энтузиазма вокруг авиации после трансатлантического перелета Чарльза Линдберга. К 1931 году компания обанкротится, не выпустив ни одного коммерчески успешного самолета. Но я не мог прямо сказать об этом. Нужно дать анализ, основанный на видимых признаках проблем, которые уже присутствовали в 1928 году. Я бы рекомендовал воздержаться от этой инвестиции, мистер Вандербильт, твердо ответил я. Интересно, Вандербильт слегка приподнял бровь. Большинство считает авиацию перспективнейшей отраслью. На каком основании вы даете такой консервативный совет? Авиация, безусловно, имеет большое будущее, сэр, согласился я. Однако National Aircraft демонстрирует несколько тревожных признаков. Во-первых, их финансовая отчетность показывает высокие расходы на рекламу и продвижение при минимальных вложениях в исследования и разработки. Для инженерной компании это нелогично. Я сделал паузу, чтобы отпить виски, и продолжил. Во-вторых, у них нет патентов на ключевые технологии, которые они якобы разрабатывают. Все их заявления о революционных двигателях и конструкциях не подкреплены документально. Я заметил, как Вандербильт слегка кивнул, внимательно слушая. В-третьих, их совет директоров состоит преимущественно из финансистов и промоутеров, без единого специалиста в авиастроении. И, наконец, их бизнес-план предполагает скорость захвата рынка, совершенно нереалистичную для отрасли, где безопасность является первоочередным фактором. Вандербильт обменялся быстрым взглядом с Прескоттом. «Любопытно», — сказал он, — «а что бы вы порекомендовали вместо этого в секторе транспорта и перевозок? Если вас интересует авиация, сэр, я бы рекомендовал обратить внимание на Боинг. Компания имеет правительственные контракты, солидные инженерные отделы и фокусируется на постепенном улучшении уже работающих технологий, а не на маркетинговых обещаниях. Или же сосредоточиться на компаниях, обслуживающих авиационную инфраструктуру, аэропорты, топливные системы, навигационное оборудование». Вандербильт откинулся на спинку стула и неожиданно рассмеялся. «Мистер Стерлинг, вы только что сэкономили мне $250 000. Я был в шаге от того, чтобы принять их предложение, но что-то меня удерживало. Ваш анализ точно обозначил все то, что меня смутно беспокоило». Я позволил себе скромную улыбку. «Рад, что смог быть полезным, сэр». «Более чем полезным, молодой человек», — Вандербильт допил свой виски и поставил стакан. «Джонатан, нам стоит продолжить этот разговор в более расширенном составе. Я хотел бы пригласить мистера Стерлинга на нашу ежемесячную встречу в Саутгемптоне». «С удовольствием, Уильям», — ответил Прескотт, и я заметил тень удовлетворения на его лице. Вандербильт поднялся. «К сожалению, меня ждут в библиотечном зале. Было приятно познакомиться, мистер Стерлинг. Полагаю, мы еще увидимся». «Для меня это честь, сэр». Я встал, чтобы пожать ему руку. Когда дверь за Вандербильтом закрылась, Прескотт повернулся ко мне с легкой улыбкой. «Поздравляю, Стерлинг. Вы произвели впечатление на одного из самых консервативных и осторожных инвесторов Нью-Йорка. Уильям не из тех, кто легко раздает комплименты. Я просто высказал свое мнение, сэр, и это именно то, что ценят такие люди, как Вандербильт. Честность, Прескотт сделал паузу. «Знаете, я рад, что не ошибся в вас. Ваши взгляды на рынок удивительно созвучны моим собственным». Он понизил голос, хотя в комнате никого, кроме нас, не было. «Между нами говоря, я уже несколько месяцев сокращаю рыночные риски в портфелях клиентов, увеличиваю долю муниципальных облигаций, золотодобывающих компаний, коммунальных предприятий. Удивительно, что такой молодой аналитик, как вы, пришел к схожим выводам». Я почувствовал легкое напряжение. Прескотт слишком проницателен. Не выдал ли я себя каким-то образом? «Просто внимательно изучаю исторические параллели, сэр», — сказал я. «Мой отец много рассказывал мне о панике 1907 года, которую пережил лично. Это была правда, хоть и не моя. Настоящий Уильям Стерлинг действительно мог слышать такие рассказы от своего отца. История повторяется, просто каждый раз в новых декорациях», — кивнул Прескотт. «Хорошо, что вы усвоили этот урок раньше большинства ваших сверстников». Он взглянул на часы. «Думаю, на сегодня достаточно. Жду вас в понедельник в 10 в моем кабинете. Познакомлю с документацией и расскажу о ближайших задачах. Буду точно вовремя, сэр», — заверил я. Когда мы выходили из клуба, Прескотт вдруг остановился и повернулся ко мне. «Еще одно, Стерлинг. Возможно, вам стоит быть осторожнее в офисе. До меня дошли слухи, что некоторые ваши коллеги не слишком довольны вашим стремительным успехом. Ван Дорин и его друзья», — я кивнул. «Да, я заметил. На Уолл-стрит зависть может быть опаснее медведей», — сказал Прескотт. «Будьте начеку. Спасибо за предупреждение, сэр». Глава 22. Дружеский совет. Я попрощался с Прескоттом у входа в клуб и направился в сторону метро, размышляя о результатах встречи. Партнерство с Прескоттом открывало доступ к огромному капиталу и связям, о которых я мог только мечтать. Встреча с Вандербильтом стала приятным бонусом. Прямой контакт с одной из самых влиятельных финансовых династий Америки – это колоссальное преимущество. Но предупреждение Прескотта о Вандерине и его союзниках заставляло задуматься. Мой успех становился все более заметным, а значит, и опасность росла пропорционально. Хотя до краха оставалось еще больше года, моя позиция в фирме должна быть абсолютно устойчивой к тому моменту, когда я начну выходить из рынка. Ибо, если, не объясняя причин, я вообще откажусь от общепринятой стратегии, меня могут вышвырнуть из фирмы, а мне это необходимо. На следующее утро, в субботу, я проснулся с первыми лучами солнца. У меня запланирована встреча с Фуллертоном на его загородной вилле вечером, но до того нужно выполнить еще несколько важных дел. После пробежки и завтрака я отправился в банк, чтобы проверить содержимое моей сейфовой ячейки. Пачки наличных лежали нетронутыми, ожидая своего часа. К ним я добавил конверт с копиями документов, полученных от Кляйна, и краткой расшифровкой наших договоренностей. Все на случай, если со мной что-то случится. Информация зашифрована моим личным кодом, но представляет определенную ценность как страховка. Затем я посетил офис Харрисона, чтобы поработать над материалами для клиентов. В субботу в фирме малолюдно. Несколько дежурных клерков, пара младших брокеров, заканчивающих недельные отчеты, и, к моему удивлению, Джонсон, один из старших сотрудников. «А, Стерлинг», он кивнул мне при встрече, «тоже решили поработать в выходной, нужно завершить анализ для Милнера, сэр», — ответил я. «А вы, у меня встреча с семьей из Бостона», — он понизил голос. «Фермеры продали землю и хотят вложить деньги в акции. Все свои сбережения, около 20 тысяч. 20 тысяч долларов в 1928 году – огромная сумма для простой фермерской семьи, эквивалент примерно 300 тысяч долларов в 2024 году. И что вы им порекомендуете?» Поинтересовался я как бы между прочим. «Арца, конечно», – Джонсон усмехнулся. «Может быть, немного Монтгомеры Вартеу, С. Стейл. Стандартный набор для неискушенных инвесторов. Радио Corporation of America. Одна из самых переоцененных акций конца 1920-х, взлетевшая с 85 до 500 за акцию перед крахом и рухнувшая до 10 к 1932 году. Мне, с моими знаниями будущего, было очевидно, что эта рекомендация приведет бостонскую семью к полному разорению. Весьма агрессивный выбор, сэр, осторожно заметил я. В этом и смысл, Стерлинг, Джонсон хлопнул меня по плечу. Такие клиенты приходят за быстрой прибылью, а не за финансовыми лекциями. Дадим им то, что они хотят. С этими словами он удалился в конференц-зал, где, видимо, уже ждали бостонцы. Я погрузился в работу, но мысль о фермерской семье, готовой вложить все свои сбережения в акции, которые через год с небольшим обесценятся на 90%, не давала мне покоя. В первый раз я столкнулся с конкретным случаем, где мои действия или бездействие могли напрямую повлиять на судьбу реальных людей. Конечно, я знал, что миллионы американцев разорятся в грядущем крахе, но эти конкретные люди, с их 20 тысячами, всем, что у них было, вдруг стали для меня не абстрактной статистикой, а живыми людьми. Через полчаса я не выдержал. Отложив бумаги, я направился к конференц-залу. Дверь была приоткрыта, и я мог видеть, как Джонсон активно жестикулирует, объясняя что-то пожилой паре, сидящей напротив него. Мужчина, седой фермер с обветренным, морщинистым лицом и мозолистыми руками, внимательно слушал, иногда переглядываясь с женой, хрупкой женщиной в простом, но опрятном платье. Я постучал в дверь, и все трое повернулись ко мне. «Прошу прощения за вторжение», — сказал я. «Мистер Джонсон, можно вас на минуту?» Джонсон недовольно нахмурился, но вышел в коридор. «В чем дело, Стерлинг? У меня важная встреча. Простите за беспокойство, сэр, но я случайно услышал о рекомендациях для этих клиентов и...» Я на мгновение замялся. «Мне кажется, такой агрессивный портфель может быть рискованным для людей, вкладывающих все свои сбережения». Джонсон недоверчиво посмотрел на меня. «Послушайте, Стерлинг, я занимаюсь этим 30 лет. Они пришли за прибылью, и я знаю, что им предложить. Я понимаю, сэр, но эти акции сейчас торгуются с экстремально высокими мультипликаторами», настаивал я. «Для людей, которым нужно сохранить капитал, более консервативный подход». «Достаточно», резко прервал меня Джонсон. «Я ценю вашу заботу, но она неуместна. Вернитесь к своей работе». Он развернулся, чтобы вернуться в конференц-зал, но в этот момент дверь открылась, и фермер с женой вышли в коридор. «Простите», — сказал мужчина с легким бостонским акцентом, «но мы услышали часть разговора. Вы считаете, что эти инвестиции рискованы?» Джонсон бросил на меня убийственный взгляд, но фермер уже смотрел мне прямо в глаза, ожидая ответа. Это был момент истины. Я мог пойти на попятную, извиниться и позволить Джонсону продолжить, или рискнуть карьерой, но, возможно, спасти жизненные сбережения этих людей. «Сэр», — начал я, решительно глядя фермеру в глаза, — «акции, которые вам рекомендуют, действительно демонстрируют отличный рост в последнее время, но их цена уже отражает не реальную стоимость компании, а спекулятивные ожидания. Для человека, вкладывающего средства, полученные от продажи земли, надежного актива, который служил поколениям, я бы рекомендовал более консервативный подход». Фермер задумчиво потер подбородок, его жена крепко сжала его руку. «И что же вы предлагаете, молодой человек?» – спросил он. Джонсон сделал шаг вперед. «Мистер Гарднер, я думаю, нам лучше вернуться и...» «Я хочу услышать, что скажет этот молодой человек», – твердо ответил фермер. «Продолжайте, сэр». Я почувствовал, как напрягся Джонсон, и решил быстро найти решение, которое помогло бы и фермерам, и не испортило бы отношения с коллегой. «Мистер Гарднер, я полностью понимаю ваше желание использовать благоприятный рыночный момент», – начал я дипломатично. «Мистер Джонсон совершенно прав, что многие акции сейчас демонстрируют впечатляющий рост, и было бы неразумно полностью игнорировать эти возможности». Джонсон удивленно взглянул на меня, не ожидая такого начала. «Однако», – продолжил я бы предложил стратегию, совмещающую агрессивный рост с защитой ваших основных средств. Грубо говоря, временную агрессию с планом эвакуации. «Звучит разумно», – медленно произнес фермер. «Что конкретно вы имеете в виду? Разделите ваши 20 тысяч на две части», – объяснил я. «10 тысяч в консервативные активы, которые оставляем неприкосновенными. Государственные облигации, коммунальные компании, золотодобытчики. Это ваша крепость, ваша страховка». Я сделал паузу, чтобы они осмыслили эту идею. «Вторые 10 тысяч мы инвестируем более агрессивно. Акции Radio Corporation, US Steel, автомобильные компании, как советует мистер Джонсон. Но», я поднял палец, «с четким планом фиксации прибыли по конкретным сигналам». Мистер и миссис Гарднер переглянулись с интересом. «Какие сигналы?» — спросила миссис Гарднер. «Три конкретных условия», — ответил я, глядя и на Джонсона тоже, давая понять, что не собираюсь его отстранять. Первое. Если на этих инвестициях мы достигаем 50% прибыли, немедленно фиксируем половину. Второе. Если Федеральная резервная система поднимает ставку дважды в течение 3 месяцев, выходим из всех позиций. Джонсон начал понимающе кивать, его напряжение заметно снизилось. И третье, спросил мистер Гарднер. Третье. Независимо от результатов, к апрелю следующего года мы полностью пересматриваем стратегию, сказал я, осторожно закладывая временный ориентир, который наступит за полгода до краха. Рынок циклический, и агрессивные стратегии не должны применяться слишком долго. Эту дату я выбрал не случайно. Весной 1929 года еще будет время без паники выйти из рисковых позиций. А вы разбираетесь в этом лучше, чем кажетесь на первый взгляд, молодой человек, с уважением произнес мистер Гарднер. Такой подход соответствует тому, как мы всегда вели хозяйство. Часть земли под надежные культуры, часть под экспериментальные, которые могут дать высокий урожай. Я повернулся к Джонсону. Мистер Джонсон, с вашим опытом вы могли бы идеально управлять агрессивной частью портфеля. У вас превосходное чутье на быстрорастущие акции. Я бы с удовольствием учился у вас, помогая с аналитической частью. Лицо Джонсона немного смягчилось. Я не только не забирал у него клиента, но и признавал его опыт. Думаю, такое разделение труда может быть эффективным, сдержанно ответил он. Мистер и миссис Гарднер, если вас устраивает такой подход, мы с мистером Стерлингом могли бы подготовить детальный план. Супруги Гарднер переглянулись и синхронно кивнули. Нам нравится эта идея, сказал фермер, особенно с конкретными условиями выхода. Мы с Мэри слишком долго работали на земле, чтобы не знать, что любой урожай нужно собирать вовремя. Отлично, я достал записную книжку. Давайте наметим структуру портфеля и четкие правила пересмотра позиций. Я запишу все в документе, который послужит нам ориентиром. Следующие полчаса мы с Джонсоном работали вместе, демонстрируя неожиданную слаженность. Я заметил, что он даже начал смягчаться, особенно когда увидел, что клиенты готовы выделить значительную сумму на агрессивные инвестиции, которые дадут ему хорошие комиссионные. Когда супруги Гарднер покинули офис, полностью удовлетворенные нашим планом, Джонсон задержался в дверях конференц-зала. Ловкий ход, Стерлинг. Вместо того, чтобы отобрать клиента, вы создали ситуацию, в которой мы оба выигрываем. Просто пытался найти оптимальное решение для всех сторон, сэр, ответил я. У вас огромный опыт работы с растущими акциями, а у меня, назовем это, осторожный взгляд на будущее. Вместе мы можем дать клиентам более сбалансированный совет. Джонсон изучал меня несколько секунд, затем неожиданно рассмеялся. Знаете, Стерлинг, вы напоминаете мне меня самого в молодости. До того, как рынок научил меня, что большинство клиентов хотят быстрой прибыли, а не лекции о рисках. Он протянул руку. Я буду держать вас в курсе по портфелю Гарднеров. Если ваша идея с таймингом выхода сработает, возможно, мы сможем применить ее и с другими клиентами. Буду рад сотрудничеству, мистер Джонсон, ответил я, пожимая его руку. Когда он ушел, я остался один в конференц-зале, довольный найденным решением. Я не только смог направить Гарднеров на путь, который защитит их сбережения перед крахом, но и приобрел потенциального союзника в лице опытного брокера. Временная агрессия с планом эвакуации, эта стратегия могла стать ключом к тому, чтобы помогать людям, не раскрывая своего знания будущего. Я мог позволить им участвовать в рыночном буме на его последних стадиях, но с четким планом выхода до катастрофы. Я сделал мысленную пометку развить эту концепцию для более широкого применения. Возможно, это станет моим фирменным подходом в ближайшие месяцы. После его ухода я остался один, размышляя о том, что произошло. Впервые с момента моего появления в 1928 году я действовал не из соображений личной выгоды, а из желания помочь конкретным людям избежать катастрофы, о которой они не подозревали. И, что удивительно, это принесло неожиданное удовлетворение. Джеймс и Мэри Гарднер теперь имели шанс сохранить сбережения и пережить Великую депрессию без разорения. Один маленький шаг к изменению будущего. Я не мог спасти всех, но, возможно, мог спасти некоторых. И эта мысль дарила странное чувство покоя, которого я не испытывал с момента падения с крыши небоскреба в 2024 году. Собрав бумаги, я покинул офис. Вечером меня ждала встреча с Фуллертоном и его гостями. Очередной шаг к расширению моей сети контактов и укреплению позиций. Но почему-то простая благодарность в глазах супругов Гарднер казалась мне сейчас важнее всех будущих миллионов. Я вернулся к своему столу, чтобы забрать подготовленные для Фуллертона документы. Вечер на его загородной вилле представлял собой идеальную возможность расширить сеть контактов в высших финансовых кругах. Такими шансами не разбрасываются. Портфель с материалами лежал точно там, где я его оставил, в верхнем ящике стола. Я открыл его и, повинуясь внезапному импульсу, решил еще раз проверить содержимое. Пролистывая страницы, я замер, почувствовав, как холодок пробежал по спине. На месте моего тщательно подготовленного анализа региональной экспансии сети Фуллертона находились совершенно другие бумаги. Расчеты содержали грубые ошибки, завышенные прогнозы продаж, нереалистичные сроки окупаемости, отсутствие учета региональных особенностей. Человек с опытом Фуллертона мгновенно заметил бы эти недочеты.